«Лежи, падаль!» На этот раз прилетело по почкам. Засипев от боли, я так и не справился с очередным приступом тошноты и закашлялся в судорогах, извергая на гальку все съеденное ранее, одновременно орошая все это своей кровью из сломанного носа. Освободив желудок, просто упал на гальку лицом вниз, сопротивляться уже не было никаких сил. «Йогурт, мать твою!» — взвыл прокуренный голос. «Ты бей осторожнее. Смотри, он мне блевотиной и кровью сапоги все изгвоздал. А ты куда собрался?» Звук удара и тяжелое сипение шалвы. Недолгая возня, гулкий удар, потом звук, как будто что-то большое уронили на деревянное. Мысли в голове текли вяло и неохотно, мозг, видать, перенапрягся сильно, вот и отказывался думать. Звук подошедших шагов, рывок, и я ненадолго отрываюсь от гальки, встаю на колени. Удар в грудину, и меня отбрасывает назад. Многострадальной спиной падаю прямо на край лодки и съезжаю вниз. Спина уже не болит. Там как будто оборвали связь между спинным мозгом и болевыми рецепторами. Ну, и чё тут у нас? Меня похлопали по щекам, сильно и сознанием дела. Боль заставила сфокусироваться на действительности и рассмотреть нападавших. Первый среднего телосложения, брюнет, лет 30 приблизительно. Одет в синий адидасовский костюм, с кирзовыми сапогами на ногах. Странная подборка одежды отстраненно подумалась в моем затуманенном мозгу. Вертит в руках нож, вернее тесак монструозного типа. Второй, молодой парень, лет 20 от силы, худой как спичка, и тоже в спортивном костюме. Только в белом, а на ногах кроссовки вместо сапог. Улыбается широко, но как-то гадко, да и глазки бегают в разные стороны. Кто это такие? Почему напали? Зараженные. Череда правильных мыслей пронеслась в голове, и за одну из них получилось зацепиться. Надо узнать, кто это такие. Я направил другой взгляд на старшего. Объект, иммунный, гуманность, средняя отрицательная, идентифицирован как клен, вооружение. Нож, тяпка, клин, умения континента не выявлены. Хоть мысли и путались, но осознать, что тут что-то не так, понимания хватило. Квадратик информации был красным с черными буквами, а еще отсутствовал номер ID, который был у всех встреченных ранее. Почему так? Это ладно, с этим позже разберемся. Главный вопрос, почему они напали? Они ведь иммунные, а не зараженные. В чем причина нападения? Я оглянулся на напарника, тот, как и я, сидит прислонившись спиной к борту лодки, взгляд поплывший. Нокдаун, как минимум. Парни, вы чего? Подал я голос. Мы же свои, мы тоже иммунные. В ответ на мою речь раздался дружный и искренний смех. Если старший из этого дуэта просто посмеивался, то второй просто обхохатывался и тыкал в меня пальцем. Неприятный смех, как коза какая-то блеет. Ну, ты, нулевка, чисто клоун, вытирая с глаз слезинки, выдал молодой, отсмеявшись. Хотя, ты же придурок, чего с тебя взять? Но перепутать себя с цифрой, это все же надо суметь. И правда, ноль. Всем нолям ноль, пристально прищурившись глядел на меня клен. Хороший день сегодня, нормально качнемся. Парни, вы... О чем вообще? Попытался выведать я хоть крохи информации. Заткнись. Вместе с приказом молодой, тот, который йогурт, въехал мне по и так уже сломанному носу. Если до этого кровь уже думала остановиться, то сейчас просто брызнула фонтаном и потекла ручьем. Что за твари такие? С чего нападать на людей? Что мы им плохого сделали? Те, первые, нормальные ребята были, а эти как шакалы себя ведут. Людей же, как я понимаю... При таких раскладах должно очень мало, так почему враждуют? Вместе держаться всем надо, или нет? Или это просто людская натура вперед вылезла? В семье не без урода, и такие вот моральные дегенераты всегда были и есть, каков бы ни был процент выживших. Да погоди ты, нулевку метелить, осадил клен своего напарника. Давай с цифры начнем, за него больше капнуть должно. Люблю я с десертов начинать. Чё, здесь прямо? Йогурт опасливо оглянулся. Ты тупой, в лодку их сажай, на ту сторону переплывем, там и прокачаемся, без особой злости изрек клен, сам оглядывая прилегающую территорию. Ага, ща, старшой, сделаем. Так, встали и повернулись спиной ко мне, скомандовал недомерок. Только вот слушать его никто не стал. Мне было понятно, что добром переезд на ту сторону реки не закончится. Такого же мнения был и Шалва. Он бросил на меня быстрый взгляд и рывком попытался вскочить, но нарвался на прямой удар в голову от тощего. Несмотря на субтильность, удар у йогурта был поставлен что надо, моего напарника просто снесло назад, и он завалился в лодку. Страйк. Победно поднял руки вверх тощий и обратился ко мне. Ну чё, повернешься, или тебя тоже с отбитыми мозгами упаковывать? Сучонок просто упивался своим превосходством, а старший в их дуэте поглядывал на него и одобрительно хмыкал. Нашли друг друга падальщики? Нашли. Вопрос, кто это, и за что нас с Шалвой так бьют, больше меня не мучил. Чего голову пустыми мыслями забивать? Твари, они и в Африке твари. Все ресурсы моего помутненного мозга были заняты решением задачи по спасению моей бренной тушки, моей и напарника, потому как оставлять Шалву этим уродом я не намерен. Только вот что конкретно делать, мне было неведомо. Поэтому я встал и развернулся, как того требовал йогурт. И почему у всех встреченных мною иммунных погоняло или кликухи? Что за несвоевременный бред иногда лезет в голову? Руки стянули за спиной пластиковым хомутом, и меня толкнули в лодку, так что я снова ударился многострадальным носом об уключину. Ну, суки, погодите, сколько у меня там жизней осталось? 90 с чем-то. Найду вас, ушлепки, найду и от вам раем покажется. Все мое естество клокотало от злости и жажды мести, хотелось голыми руками разорвать эту парочку. Но пока приходилось делать то, что велят. Меня грубо подняли за шкирку и бросили в конец лодки, где валялся бесчувственный Шалва. Хотя нет, про бесчувственность это я поторопился. Когда я приземлился рядом с ним, его веко дрогнуло, и он мне подмигнул, после чего снова прикрыл глаз. Притворяется, задумал что-то. А чего тут можно придумать? Разве что попытаться сбросить этих за борт. Идея так себе, конечно. Я связан, а он физически слабее этих бандитов. Это я оценить успел. Лодка скрипнула и отплыла от берега. Я перевернулся на спину и приподнял голову, берег довольно быстро удалялся. То ли гребец опытный, то ли силы в этом субтильном организме чрезмерно много. За веслами сидел все тот же йогурт, и иерархия в этом дуэте соблюдалась строго. Когда лодка доплыла примерно до середины реки, мир на кратчайший миг пропал и проявился вновь, а вместе с ним перед глазами проявилась красная надпись. Внимание! Вы покидаете кластер 703, 15, 38. Это исходный кластер вашего текущего перерождения. Покинув его, вы активируете шкалу спорового баланса. Ваш показатель спорового баланса начнет снижаться с различной скоростью в зависимости от физических нагрузок, интенсивности применения умений континента и состояния здоровья. Не допускайте опасного снижения уровня спорового баланса, это может привести к потере одной попытки возрождения. Что это за новая напасть, было неясно. Мне вообще начинает казаться, что тут все неправильное. Все, что ни возьми, люди, зараженные, да весь этот мир как филиал ада на земле. Я глядел на водную рябь и на душе становилось погано. Что я тут делаю? Зачем я здесь? Куда подевалась память? Накатившую внезапно меланхолию разрушила рука Шалвы, незаметно для конвоиров ущипнув меня. Я быстро взглянул на бандитов, но те не обращали на нас внимания, весь их интерес был сосредоточен на приближающемся береге. Даже сидевший к нам лицом йогурт все время смотрел назад. Чего там высматривать? Берег как берег, почти точная копия противоположного, разве что деревьев больше и следов пребывания человека не видать. Я перевел взгляд на напарника, тот одними глазами показал на воду и для пущего эффекта мотнул в ее сторону подбородком. Воду предлагает сигануть. Ему хорошо, он плавать хорошо умеет, сам говорил. А я? С такими ранами и связанными за спиной руками я просто топориком пойду ко дну. Нет, такой план не для меня. Но что-то заставило меня согласно моргнуть глазами и также одним только подбородком указать сначала на него, потом на себя. Тот несогласно мотнул головой, но у меня получилось одними лишь выпученными глазами настоять на своем. Вот такой я выдающийся физиономист оказался. Шалва сдался и согласно моргнул, а потом незаметно выставил три пальца и через секунду убрал один, еще через секунду убрал последний. Одновременно с этим я со всей возможной скоростью вскочил на ноги и боднул головой йогурта. Тот явно этого не ожидал, и охнул, согнувшись. За спиной раздался громкий бульк, а спереди разразился матерной тирадой клен. «Плыви, Шалва, плыви! Дадут боги этого мира, свидимся!» Мысленно пожелав удачи товарищу, я попытался и дальше развить успех. Разогнулся и тут же упал на спину от размашистого удара разъяренного клена, Тот вколачивал мне в грудь мои же ребра. Бил больно, с каким-то нечеловеческим умением. Ребра трещали, будто были сделаны из пенопласта. Удар, второй, третий. Четвертого не было. Вместо меня ухнул от боли йогурт. «Ты какого хрена за ними не следил?» Взревел клен, после чего последовал звук звонкой пощечины. «Ну чё ты, старшой? Они же тихо лежали, вот я и того». Звук новой затрещины, после которого лепетание йогурта пропало. План сработал, и догонять уплывающего напарника эти ублюдки не стали. Тоже, конечно, вопрос, почему. Только вот меня он волновал мало. Меня больше занимали мои ребра, вернее легкие, которыми они были пробиты. Булькал кровью я знатно, но к моему счастью уже практически ничего не ощущал. Боль отдалилась, и я падал в угольную темноту без памятства. Внимание, вы помогли незнакомому иммунному НПС в беде. Начислено 10 единиц гуманности. Красная надпись на миг заставила сознание выглянуть из пучин мрака, но продлилось это всего секунду. Внимание, вы погибли. Потеряно 2 очка прогресса ловкости. Внимание, при гибели вы теряете очки прогресса основных характеристик в количестве от 5 до 50% от текущего требуемого значения, и эта цифра не может быть меньше 1. Теряя уровни характеристик, вы рискуете потерять прогресс с основного уровня и лишиться связанных с ним достижений. До возрождения осталось 141 секунда. Глава 5. Жизнь 3. Ковбой постапокалипсиса. Новичок, вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 584, 21, 26. Регион, 3-я высокогорная равнина. Текущее количество возрождений, 97 жизней. Текущее задание. Выжить, искать, узнать тайное, помощь, задать правильный вопрос. Текущий статус, старт игры. До перезагрузки кластера осталось 98 секунд. Подсказка, многие потенциальные зараженные страдают психологическими проблемами различной степени тяжести, ввиду чего способны на совершение различных опасных поступков. Создание аварийных ситуаций на дорогах, немотивированные хулиганские действия, нападение с целью убийств и нанесения травм. И даже террористические акты с массовыми жертвами. Опасайтесь неадекватно выглядящих потенциальных зараженных и избегайте мест массовых скоплений потенциальных зараженных и иммунных. Подсказка, некоторые ваши противники могут обладать разнообразными сверхъестественными способностями, особыми умениями континента. Имейте это в виду, старайтесь избавляться от таких противников в первую очередь, они могут удивить вас неприятными сюрпризами. Внимание! Вы потеряли вторую жизнь, не достигнув самостоятельного прогресса ни в одной из характеристик. Постарайтесь, чтобы подобное не повторилось, не допускайте обнуления количества возрождений. В качестве компенсации и помощи ваша удача получает 20 очков прогресса и становится равной 2. С вашим затянувшимся невезением удача не будет лишней. Удачной игры. Снова лежу на чем-то не особо мягком. Снова неприятный звук рвоты животного и непередаваемый аромат бомжатника. Немного шевельнулся, пытаясь разместиться поудобнее. В спине ожидаемо стрельнуло. Долбанный день сурка, как же мне это уже надоело. Сел на лежаке и окинул взглядом помещение. Хмыкнул, ну надо же, кто меня встречает. Две пары внимательных глаз, мужчина и женщина, бомжи, как всегда. Теперь включение программы поведения было намного заметнее. Эдакий щелчок реле, и куклы задвигались, заговорили. Да и общее впечатление было не очень, стала видна топорность, неточность движений. Шуруп, чё соскочил-то? Время раннее же еще, можно массу давить до обеда. Очередной бомж с прищуром смотрел на меня. Шуруп, да, болт, гвоздь, а теперь вот шуруп. В следующий раз кто будет? Саморез. Да пофиг, все едино. Главное, не гайка какая-нибудь. На вопросы, посыпавшиеся со стороны парочки, отвечать я не спешил, не посчитал нужным. Для начала надо разобраться с моей эмоциональной сухостью, так я это назвал. Еще буквально час назад по моему личному времени я готов был рвать и метать, зубами грызть твари, что пленили нас с Шалвой. А теперь все утихло. Нет, не погасло, а именно утихло, до поры до времени. Сейчас стояла задача выжить, а не сдохнуть по-глупому. А этих тварей я еще встречу на узкой дорожке. Я встал, потянулся и обратился к мужчине. Что у меня со спиной? Забыл, что ли? Ха. А я говорил, не надо было. Договорить бомж не успел, Ему прилетело куском деревяшки, пущенной в полет моей рукой. «Что у меня со спиной?» — повторил свой вопрос, подбирая новый метательный снаряд. «Да, чё ты сразу начинаешь?» Но видя, что я начал замахиваться, торопливо исправился. «Менты тебя отдубасили в прошлом году, вот и болит она у тебя. Хорошо, хорошего тут, конечно, ничего не было, это я так, для проформы ответил. Выход где?» «Там», он ткнул в сторону единственного выхода. «Приспособление какое-нибудь надо, чтобы пролезть в дыру?» «Нет, там нормальная лестница», бомж явно не понимал, что происходит, но с вопросами не торопился, опасливо поглядывая на снаряд в моей руке. «Подсвечивать дорогу надо». «Нет, тут выход в двух шагах». «Аривидерчи», махнул я рукой и направился к выходу. «Шурупчик», раздался сзади голос с очередной мадам. «На дело идем». «Ага», не оборачиваясь, ответил я. «Ментов пинать будем, оружие отберем, а потом банк ограбим». Оставив обескураженную парочку размышлять над ответом, я пошел к выходу из подвала. Прошел одну комнату, а уже в следующий был выход на улицу. Типичный выход, бетонная лестница, парапет и все. Погода в этот раз решила отыграться за прошлые разы, солнце давило немилосердно, жара и духота стояли сумасшедшие. Я скинул одетую на меня черную тужурку и остался в замызганной футболке синего цвета и желтых трико. На ногах белые кроссовки, тот еще светофор. Оглянулся по сторонам, надо было решить, куда двигаться. За спиной пятиэтажка, впереди детский садик, а мне надо. На этом вопросе я немного подзавис. Мне надо за город, в стаб, в этот, как его, в ключевой. Только вот в какую сторону двигаться. Во дворе, как назло, никого не было, даже несущих круглосуточный пост вездесущих бабок. Простоял так еще минут 10, не знаю почему, просто стоял и ждал. Потом хлопнула дверь соседнего подъезда и я отмер. Странные зависания, вроде бы и думал о чем-то, а вот о чем, сейчас и не вспомнить. Так, кто там вышел? Молодая женщина, на вид лет 30, в легком летнем сарафане. Простите, пожалуйста, не подскажете, в какой стороне ближайший выезд из города? Как можно культурнее обратился я к проходящей мимо женщине. Та скривила носик, буркнула что-то себе под нос и постаралась как можно быстрее пройти мимо меня. На автомате, не осознавая, что делаю, я придержал ее за локоть. Простите. Повторную просьбу мне озвучить не удалось. Из горла симпатичной женщины вылетел такой вопль, что я даже немного присел от акустического удара. Завывая на манер сирены, она откинула мою руку и бегом стала удаляться в сторону детского сада. Истеричка, только и смог я сказать ей вслед. Ждать, пока еще кто-то выйдет или опять выходить на проезжую часть. А что толку, от меня любой шарахается в сторону, проходили уже. Потоптался еще минут 5 в размышлениях и, развернувшись, потопал обратно в подвал. Пройдя по маршруту назад, я практически не удивился, когда увидел в конце лестницы парочку бомжей, оживившихся при моем появлении. «Ты!» — ткнул я пальцем в грудь лысоватого мужика с лицом, будто по нему каток проехался. «Есть нож или заточка? На худой конец подойдет любая отвертка». «Нет», — как-то неуверенно выдал он, стараясь не встречаться со мной взглядом. Не сильно, но определенно зная, куда бить, я ударил в солнечное сплетение, туда, где начинались ребра. Спину немного кольнуло, но не сильно, а вот мужичка скрючила на совесть. Тот захрипел, потом засопел, и прислонившись к бетону, пытался вдохнуть. «Еще раз мне соврешь, глаз вырву и на задницу натяну». Для пущего эффекта я ткнул его носком кроссовка в голень. Тот по бабье взвизгнул и быстро-быстро закивал головой. «И чего тогда молчишь, раз все понял?» «Я покажу», — выдавил из себя мужичок и, низко пригибаясь, засеменил вглубь подвала. Я проследовал за ним. Мы дошли до нашей общей ночлежки, и к моему удивлению, тот устремился к моей кровати. Немного в ней поковырялся и выудил на свет простой керамический нож с обломанным острием. «Так это мой, получается». Недобро глядя на хотевшего хапнуть чужое добро, поинтересовался я. Мужичок кивнул и сложился в размерах вдвое, тихонько законючив. «Не бей, шуруп, бес попутал, Христом Богом, клянусь». «Ага», с улыбкой согласился я. «Повстречать бы этого самого беса, я бы с ним нашел, о чем поговорить». Мне не ответили, да и не ждал я никакого ответа, если честно. Бегло посмотрел нож, белое лезвие и такая же белая рукоять, пластиковая, в руке лежит неудобно, Нормального хвата не выходит. Ладно, сойдет для моих целей. Не прощаясь, покинул подвал и вышел на улицу. Тяжело вздохнул, но не найдя никаких альтернатив придуманному плану, решительно зашагал по двору. Через 10 минут заприметил жертву. Не бандит я, как мне думается, претит это моей натуре, но кроме банального гоп-стопа ничего умней придумать не получилось. Красный кроссовер Hyundai припарковался к бордюру, а я, пытаясь идти в слепой зоне водителя, приближался к автомобилю. В горле на миг стало сухо, затем все мысли улетучились, а в голове остались только цели и алгоритм действий, который меня к ней приведет. Водитель Hyundai заглушил двигатель, вынул ключи из замка зажигания и собрался выходить, когда я, резко подступив к машине, прислонил нож к его горлу. Не режущей кромкой, конечно, дураков на свете много. Дернется еще, и все, будет изгвозданный в крови салон. А мне такого не надо. Замри, паскуда, замри. Прорычал я в лицо успевшему перепугаться мужчине лет 50 на вид. Сиди и не дергайся. Дернешься, кровью умоешься. Мужик в бежевом деловом костюме мое послание оценил и, видимо, принял, потому, как руки его тихонько поползли вверх, хотя такой команды я ему не давал. Я отдам, я все отдам. Мужчина явно поплыл, и ни о каком сопротивлении не думал. Навигатор в машине есть. Я отдам, все отдам. Только не убивайте, похоже, я перестарался. По щеке мужчины потекла слеза. Да, неприятное зрелище, но делать нечего, раз уж начал, то надо продолжать. Не сильно стукнул по носу, чтобы вернуть в действительность, и повторил вопрос. Кажется, дошло, ей есть. Но спутников он не видит, и обычная связь тоже пропала. Мой собеседник понемногу начал приходить в себя и оглядываться по сторонам. Плохо. Вдруг сопротивляться решит, на помощь позовет и прочее. Включи и покажи, где мы сейчас находимся. Быстрее давай. Я снова стукнул его по носу. Тот безропотно подчинился и включил навигатор, потом ткнул в экранчик пальцем. Так, улица Конституции, дом 5-1. Понятно, дальше сам разберусь. Вылазь. Новая команда, подкрепленная тычком в ухо. Но я же, объяснения или питания слушать я не стал. Нельзя ему сейчас говорить, нельзя. Начнется диалог, и все, дело может прогореть. Поэтому я еще раз стукнул в ухо и рыкнул. Из машины. Быстро. На счет три режу тебе горло, сука. Раз. И краешком обломанного лезвия провожу по щеке. Не сильно, но этого хватило, брызнула кровь, и мужчина, подвывая, начал выбираться. Упор ему под колено, так что он начал приседать, толчок в спину, и, как результат, мужчина развалился на асфальте. Я быстро пошарил по карманам, нашел бумажник. Живем. Залез в салон, завел машину, воткнул первую передачу и резко газанул. Проехал вдоль всего дома, завернул, объехал двухподъездное здание и остановился на парковке перед стоматологической клиникой «Жемчужина». Надо разобраться с картой и понять, куда двигать дальше. А то, что я недалеко отъехал от места своего преступления, это ничего. Во-первых, связи нет, и вряд ли он так быстро найдет полицию. А во-вторых, даже если найдет, они сначала проедут в участок, составят протокол и все прочее. Короче, с полицией проблем не будет точно. А в то, что хозяин машины сейчас самостоятельно будет меня искать, дабы покарать преступника, не верилось совершенно. Так что изучаем карту и не обращаем внимания ни на что более. Так, я вот здесь. А надо мне куда? Куда-нибудь сюда, наверное, я ткнул на северо-восток. Тут самое ближайшее место, где заканчивается город. Посмотрел намеченный маршрут. Есть и второстепенные улочки, и практически главные автомагистрали города. Плохо это, конечно, но выбираться из города все равно надо. И делать это лучше всего на автотранспорте. Я выехал со стоянки и, вклинившись в пока еще нормальный поток движения автотранспорта, набрал скорость и направился на юго-восток. Вроде бы нормально все, никто не носится сломя голову, обычный город. Доехал до развилки, свернул направо, на главную дорогу, и проехав по ней метров 400, свернул налево. Можно было и прямо проехать, потом свернуть на объездную, что шла по периметру лесополосы, но слишком уж тихо вокруг. Вот это самое тихо меня и смущало. Лихачей на дорогах нет, пожаров нет, да и атмосфера вокруг не сходящего с ума города, а мирно замершего мегаполиса. То, что город довольно большой, оценить по карте я уже успел. а еще успел бегло просмотреть бумажник, и его содержимое меня более чем обрадовало. Пластиковые карты сразу выбросил, к чему они, если нет электричества? А вот бумажным дензнаком обрадовался. Не в курсе, какие здесь цены, но содержимого кожаного портмоне мне должно хватить на многое. Взвесив все факторы, я съехал с центральной улицы на второстепенную и остановился у простого многофункционального магазинчика, в котором приобрел еды и влажные салфетки в большом количестве. Потом забежал в следующий магазин и уже там купил джинсы, футболку, трусы, носки и кроссовки. Продавщицы воротили носы от моего вида и запаха, но деньги все же приняли, да и я сразу сверкнул размером общего количества денег и уверил, что оставлю чаевые. Оставил, не скупился. Деньги не свои, чего же их экономить? Да и платежеспособность у них вот-вот пропадет. Забрался на заднее сиденье, стащил с себя все, что было, и сложил старье в пакет, ручки которого завязал узлом, чтобы пахло не так сильно. С удовольствием протер себя влажными салфетками, получилось достать почти везде, после чего надел новую одежду. Улыбнулся, наконец-то почувствовав себя человеком, и с голодным урчанием набросился на купленные деликатесы. Хрустящий батон с чесночной начинкой, сверху толстенный шмат мраморного мяса в правой руке, а в левой большая и сочная красная помидорина. В магазине, когда увидел помидоры, встал как вкопанный, руки сами полезли набрать в корзинку как минимум килограмм. Теперь понял почему, вгрызаясь в сочную мякоть, я просто жмурился от удовольствия. Запил нехитрую трапезу минералкой, и опять выбрал очень соленую, хотя набрал разный. Просто это сейчас показалось более уместной. А вот алкоголя не брал совсем, предаваться излишествам не очень-то и хотелось, да и обстановка, мягко говоря, не способствует распитию горячительных напитков. Все, программа минимум выполнена. Теперь надо заехать еще в один магазин. Сказано, сделано. Настроение после еды и переодевания улетело в небеса и там и оставалось. Я рулил по дороге, напевая неизвестный мотивчик. Нужное мне строение нашлось довольно скоро, всего через два квартала. Ехал я к нему целенаправленно, соответствующая иконка на навигаторе была. Все для жизни на природе, вот какой магазин я выбрал следующей остановкой. Зашел внутрь, и глаза мои разбежались во все стороны. Вот же, блин, да мне ведь тут все надо. Покинул я магазин только через 40 минут, сделав три ходки до машины. Взял все, на что хватило денег. Хватило не на все, но то, что прикупил, казалось мне неслыханным богатством. Я теперь в автономке на природе недели две проживу, а если получится подстрелить живность, то вообще на самообеспечение выйду. Оружием тоже обзавелся, помимо ножей и двух топоров приобрел арбалет довольно серьезного вида с большим запасом стрел. Загрузив последние тюки в машину, я закрыл багажник и недобро уставился на резко подъехавшую к магазину машину. Необычный УАЗик, буханка обшит решеткой из сваренной друг с другом арматуры. На крыше была установлена башенка, а на ней пулемет НСВ-12,7 «Утес», и направлен он был в мою сторону. За пулеметом сидел бородатый крепыш в поляризованных очках и неотрывно смотрел на меня. Постапокалиптического вида тарантас не вписывался в общую концепцию города и вызывал смутную тревогу. Хотя внутренний голос молчал, но доверять незнакомому нечто было преждевременно, неизученная до конца субстанция. Из машины резко выпрыгнула троица мужиков, не особо интеллигентного вида. Суровые сибирские парни, вот как можно было их описать. Все в разного рода камуфляже, с оружием в руках и взглядом как у волков на охоте. Серьезные парни, сразу видно, двоим лет по 30, третий явно старше, на вид под 50. Выпрыгнули, оглянулись и направили стволы в мою сторону. У одного калаш, но не у корот, а полноценный автомат, у второго помповый дробовик, а вот самый старый из этой группы держал в руках невиданную мной доселе аркебузу футуристического вида. Матово-черная, с красными светящимися полосками, вся зализанная и по форме напоминающая очень вытянутый эллипс. Раздался щелчок, и небольшая верхняя часть эллипса выдвинулась вверх, выводя наружу оптический прицел. Помимо основного оружия все были обвешаны смертоносными игрушками, как новогодние елки. Разгрузки с запасными магазинами, ножи, гранаты, плюс у каждого кобура с пистолетом. «Не дергайся, паря», — выдал старый, разглядывая меня с прищуром. Я с тоской окинул взглядом машину и груз, лежащий в ней. Вот ведь, Поворот судьбы. Минуту назад все так хорошо складывалось, и что теперь? Опять лететь в облюбованный бомжами подвал. Против троих держащих меня на прицеле охотников я не танцую. Вообще никак, без шансов. От злости пнул колесо машины и скривился от стрельнувшей боли в спине. «Ты чего дергаешься?» «Припадочный!» – заржал один из молодых. «Да не е!» – протянул выбравшийся из кабины водитель. Нулевка уже явно встречался с красными, вот и нас за них принял. Водителем оказалась женщина средних лет с прекрасно сохранившейся фигурой. Этого не смог скрыть зеленый мешковатый комбез. Длинные черные волосы, заплетенные в тугую косу, и выпирающая грудь, размера четвертого, не меньше. «Не ссы, придурок, солдат ребенка не обидит», — заржал уже второй молодой с помповым ружьем. «Чья бы корова мычала, а твоя, моль, заткнулась бы нахрен». Зло бросил самый старый участник команды. «А ну бегом в магазин, и чтобы по плану все. Еще раз накосячишь, вылетишь из отряда». Разговорчивый скривился, что-то буркнул и вместе с автоматчиком поспешил в магазин, откуда я недавно вышел. Я как стоял, так и остался стоять, ничего не понимая. Была надежда, что эти, на буханке что-то вроде тех, первых встреченных мной, и гнилого в них мало, или нет совсем. «Чайка, как обстановка?» — обратился командир отряда к женщине. «В пределах нормы, это по мутантам. Если по людям, то...» Она замялась, и нехотя выдала. «Непонятно что-то, вроде и не грозит ничего, но вероятность плавает. Причем это из-за него», — тут она ткнула в меня пальцем. После ее слов опустившийся было ствол фантастического карамультука, находившийся в руках у немолодого бойца, вновь стал смотреть мне точно в голову. Пара красных полос вдоль ствола налились светом и тревожно замигали. «Барон, не он причина», — покачала головой женщина. «С ним связано, но он второстепенная деталь». «Это как так?» — покосился в ее сторону барон, не теряя меня из поля зрения. «Если бы я сама понимала», — только покачала головой та. «Если вдруг что-то поменяется», — в ту же секунду поняла. Женщина кивнула и закатила глаза. Это было странно и совершенно неестественно. Стоит человек с абсолютно белыми глазами и как будто смотрит куда-то. Это как вообще? В это же время, пока я рассматривал женщину, барон подошел к моей машине и заглянул внутрь. Улыбнулся и обратился ко мне. «Сколько удачи хапнуть успел?» «Чего?» «Удачи, говорю, у тебя сколько?» Я вспомнил, что мне писали, и выдал ответ, совершенно не думая что-то скрывать. «Два». «Совсем зеленый, а припасов накупить додумался. Посоветовал кто?» Отвечать на вопрос я не стал, а задал свой, вернее, свои. «А вы кто? И что такое стаб? И где стаб ключевой?» «Ага, посоветовали, значит», — сделал для себя вывод барон. «А чего тогда полностью не рассказали? Чего тут и как?» «Да там заварушка одна приключилась, и я погиб», — пожал я плечами. «Так что ответите на мои вопросы. Ключевой отсюда примерно километрах в 400, но это ежели по прямой, а по прямой по континенту не ходит. Да и зачем он тебе? Тебе же все равно в какой стаб, так ведь? У нас место есть, возьмем тебя с собой. Еще по паре мест прокатимся, и домой, пока оседлые не набежали. Ну, наверное, можно. Только вам это зачем? Мы не красные, поэтому гуманность для нас значит много. Тебе поможем, плюсик к ней заработаем, все польза. Ты вот, что, вещички свои пока к нам перекидай. На одной машине поедем, так безопаснее». «Не надо», — резко вклинилась в наш диалог Чайка. «После твоих слов опасность возросла. Оставь его здесь, нам с ним не по пути». «Извиняй», — пожал плечами барон. «Чайка тот еще оракул, конечно, но когда вопрос про наши задницы заходит, то видит четко, так что не по пути нам. Хоть подскажи, куда сейчас идти», — только и спросил я. Не сказать, что отказ этой группы меня сильно расстроил, а задачил, вот верное слово. Что за оракул? Это который видит будущее и прочий бред. Так вроде и нет таких, бредни все это, или не бредни. Видел ведь я уже чудеса, никак не связанные с той, предыдущей жизнью. Все эти исчезающие люди, зомби, монстры, красные тексты, все это никак не вписывается в мое знание мира. Так почему бы и не быть зрящим грядущее? Как из города выберешься, то иди на юго-юго-запад. Километрах в 50 будет стаб, домна. Так себе стаб, конечно, но красных там мало, да и вообще тихо почти. И это, парень, как из города выберешься, машину брось, Мутанты не любят тех, кто на машинах ездит. А вы чего? Кивнул на буханку. Ну, ты сравнил, тот хмыкнул. Мы на пепелаце, с моей малышкой, он бережно погладил обводы своей винтовки, да с нашими дарами и пару-тройку руберов завалим, не вспотев. Ясней от его слов не стало, но переспрашивать я не стал. Сам разберусь, не маленький. Экипирован я хорошо, а от тварей уехать успею, не могут они передвигаться со скоростью автомобиля. А без машины мне добраться до стаба, спина раньше развалится. Вот, кстати, о спине. А врачи в этом стабе есть. А тебе зачем? Живчик пей вовремя и сам на ноги встанешь. В смысле? В коромысле. Какой же ты еще зеленый? Он покачал головой. У тебя болит чего? Спина больная, подтвердил я. Ну, как я уже говорил, пей живец и ешь от пуза. Дня через два все пройдет. Я помотал головой, пытаясь утрясти новые знания. Факт того, что я в каком-то ином мире или в продвинутой виртуальной игре для себя я принял. Принял, осознал и смирился. Не до конца, но пока надо заниматься проблемами выживания. Вот как время свободное появится, вот тогда сяду и, возведя руки к небу, закачу очи и стану вопрошать у небес. За что? А пока сеанс связи с небесами откладывается на неопределенный срок. Так вот, про утрясти новые знания. Со скрипом этот процесс шел, тяжело и неохотно. Голова все пыталась проанализировать, сопоставить с реалиями того мира, у нее это не получалось и начинались зависания системы. Решение тут было одно, просто взять и безоговорочно принять новую действительность, без выяснения и прочего. Летают тут ведьмы в ступах, ну и пусть, надо им топливо для этого, нет, ну и ладно, нашим легче. Есть тут живая вода, лечащая все на свете, есть, ну и опять же, нашим легче, а где живчик брать? Задал я самый своевременный вопрос, только вот ответить барон мне не успел, откуда-то издалека раздался мощный рев мотора мотоцикла и одновременно с этим очнулась чайка. Опасность. Ее крик разорвал образовавшуюся до этого идиллическую тишину. После ее крика произошло слишком много действий, чтобы они уместились в пару секунд, но так все и было. Ствол утеса развернулся к приближающемуся звуку, чайка, резко очутившись возле барона, прыгнула ему на руки, и они оба с негромким хлопком растворились в воздухе. Из здания выбежали двое бойцов и, присев на крыльце, направили оружие в сторону приближающегося мотоцикла. Один лишь я просто стоял возле машины и смотрел на приближающийся мощный спортивный байк ярко-желтого цвета. Едущий на нем мужчина был с ног до головы облачен в мотоциклетную броню и, как это скорее всего, модно в этом мире, в военную разгрузку, из которой выглядывал набор джентльмена этого мира, ножи, гранаты, запасные магазины. На груди мужчины висел автомат песочного цвета, формами напоминающий старый добрый автомат Калашникова, но это явно был не он. Дорогая двухколесная игрушка резко подкатила, тормознула в метрах в семи от меня, и байкер поднял забрало черного шлема. «Мир вам, люди!» Громкий голос любителя эффектной езды пронесся по улице. «Чего надо?» Крикнул парень с именем Моль. Тут красным не рады. Не всегда цвет отражает истинную сущность человека. Байкер снял шлем и поставил его на бензобак. И чё? Вали куда ехал, тут наша поляна. Переговоры к моему удивлению продолжал вести Моль, а не старшие товарищи, тот же барон, например. А я сюда и ехал, улыбнулся мужчина. Улыбнулся открыто и, как мне показалось, с радостью. Будто он нашел то, что давно искал, и теперь все у него будет хорошо. Ладно, пусть его, радуется человек, так чего в этом плохого. Даже если он и красный, как его назвал Моль. Только вот смотрел он на меня, причем смотрел неотрывно и изучающе. Смотрел и улыбался, а такое сочетание не вызывало во мне ничего хорошего. Приехал, а теперь разворачивайся и ехай обратно. А не то положим тебя прямо здесь, не унимался Моль. Черноволосый мужчина вздохнул, прикрыл глаза, опустил голову вниз, так просидел секунд пять, потом поднял голову уже с открытыми глазами, покачал головой и произнес: «Не стоит мне грубить», он выставил вперед указательный палец правой руки и покачал им из стороны в сторону. Одновременно с его пальцем начал качаться и ствол утеса, установленного на буханке только с большей амплитудой, и по напряженному лицу пулеметчика было видно, что данный маневр его девайса ему не подконтролен. Потом ствол пулемета уставился прямо на Моль, и тот тяжело сглотнул. А потом пулемет развернуло, и он стволом указал на соседний дом, в район второго этажа. Проследив направление, куда указывало оружие, я с удивлением увидел в окне фигуры Чайки и барона, держащих на прицеле незнакомца. Те безоговорочно подняли руки вверх и понимающе закивали головами. «А теперь, когда мы пришли к консенсусу, я бы хотел поговорить с вами, молодой человек», и байкер снова уставился на меня. «Отойдем немного в сторону». Он слез с мотоцикла, поставил его в стояночное положение и прошел к ближайшей скамейке. «Фантасмагория и Дикий Запад в одном флаконе, блин». Приехал крутой ковбой на вороной лошади, покрутил в руках пистолеты и местные прогнулись, не спеша вступать в бой с одиноким странником. «Почему, интересно? Их пятеро, а он один. Или этот байкер умеет что-то такое, чего не умеют буханщики? Не похоже, тут каждый первый владеет чем-то странным. Или же у этого ковбоя очень уж сильное колдунство, а эти так, знахари деревенские».